Глава 10. Никита Закатов прибыл в родную вотчину в самом конце сентября. Стоял ясный холодный день. Пронзительно синее небо пересекало цепочка круглых облаков, похожих на разбитую яичную скорлупу. Березовые перелески золотили с последними листьями. Дальний лес темнел сизой зеленью елей и багрянцем осин. Ночью ударил заморозок, и сухие былинки у дороги еще пушили сынием, а дорога сделалась сухой и звонкой. Бричка неспешно катилась меж сжатых полей, побрякивая на ухабах. Ветер принес из-за холмов заунывный петушиный крик. Впереди замелькали крыши крестьянских изб, облетевшие кроны старых ветел. «Рассохина!» — объявил ямщик. «Просыпайся, барин! Скоро в твою Балатеево вкатим!» Закатов вздрогнул и открыл глаза. Сразу же поежился от ядреного сквозняка, вползшего под шинель. Щурис выглянул из брички и осмотрелся. Последний раз он был в этих местах 3 года назад, перед самой войной, когда умер отец. Но здесь, казалось, ничего не изменилось. Все так же уныло кричали петухи из-за расшатанных заборов, все так же расстилались по обе стороны дороги поля, все так же высился за ними лес и лохматились гнезда аистов на вершинах придорожных вязов. Все казалось отрешенным, умиротворенным, полным покоя, приготовившимся к долгому сну. Глядя на убегавшие из-под колес дорожные колеи, Закатов не мог понять, как в этом сонном захолустье могло случиться страшное кровавое преступление. Полуграмотное письмо от уездного Станового уже было им зачитано до дыр, и все же Никита ничего не понимал. Из казенной бумаги выходило, что братья Антипа и Ефим Силину, а также девки Фролова Татьяна и Шадрина Устинья задушили управляющую Амалью Веневицкую и зверски зарубили топором дворового человека Афанасия Бугаева, скрылись из села, и отыскать их до сих пор невозможно, хотя все посильные меры к поимке преступников приняты. На памяти Закатова ни в Балатееве, ни в окрестных поместьях не происходило ничего подобного. Лишь 20 лет назад их соседом Броницким было вызвано казачье войско из уезда для усмирения крестьянского бунта. Да и тот на поверку оказался не бунтом, а попыткой крестьянских стариков прорваться к барину и втолковать ему, что 6 дней барщины в неделю — это голодная смерть для всей округи. Что же могло произойти? Зачем кому-то понадобилось убивать Веневицкую? Утром Закатов успел побывать в уездном городе у Станового и получил полное подтверждение полученному письму. Веневицкая и Афанасий Бугаев убиты 4 крепостными, исчезнувшими сразу после преступления. Следствие делает, что может, но ни один из беглых до сих пор не пойман. «Позвольте, ну как же это убито сразу 4?» — недоумевал Никита, вчитываясь в сухие строки протоколов. «Здесь же вот написано, ударом топора, стал быть, кто-то один убил. К тому же там еще были 2 девки, уж они-то никак не могли». «Осмелюсь доложить вашему благородию, очень даже могли», — важно заявил становой пристав. «Там одна Устинья Шадрина страшную силу имела, все деревенские подтверждают. Из-за нее весь сыр-бор и разгорелся. Амалия Казимирна, извольте видеть, ее за воровство наказать пожелали, да с подружкой в сарае и заперли, чтоб на утро высечь. А парни-то силинские, стал быть, женихи ихние, смертоубийство за ночь обстряпали. Вот они-то воистину богатыри, силище у каждого, ого-го! Папашу ихнего мы на всякий случай взяли, в остроге у нас сидит». «Прокопа Силина?» — растерялся Закатов. «Но за что же? Полагаете, он знал о том, что делают сыновья?» «Полагаю, что знал», — невозмутимо отозвался Становой. «Хотя отпирается. Под арест, однако, пошел спокойно, заявив, представьте, что коль в поле все дожато, то ему где угодно сидеть можно. Опять же, деревенские показывают, что в то утро он с самого ранья в поле был. Ну вот видите. Осмелюсь доложить, на их слова особенно полагаться нельзя. Извольте видеть, страда была в разгаре, мужики только о том думали, как бы дожать вовремя, где им там было за временем следить. Впрочем, отец Никодим то же самое и показывал. Ну так зачем же вы в таком случае... Становой взялся пространно и путанно рассуждать о необходимости правильного ведения следственного процесса. Но уже на середине этой витиеватой речи Закатову стало ясно. Следствие в тупике, а Силина взяли лишь за тем, чтобы изобразить видимость действия. Он, однако, терпеливо дослушал Филиппику Станового пристава до конца и как можно вежливее сказал: «Алексей Ксаверич, не могли бы вы оказать мне услугу?» «Разумеется, разумеется», — Становой сощурился, весь подавшись вперед. «Послушайте, так ли необходимо, чтобы Прокоп Силин высиживал в вашем остроге? Я его знаю всю жизнь. Это мужик умный, трезвый, работящий. К тому же уже в годах и с огромной семьей. Я убежден, что ни в какие бега он не подастся. Думаю, если бы Силин был в чем-то повинен, то сбежал бы вместе с сыновьями, не дожидаясь ареста. Не так ли? А мне сейчас крайне будет необходим кто-то на место покойницы, а найти хорошего управляющего не так-то просто. Нельзя ли что-то сделать, чтобы мы его Прокопа Матвеевича выпустили? Я со своей стороны буду весьма благодарен. Ну вот, взгляните сами на этот протокол. Здесь же черным по белому написано». Становой с большим интересом склонился над измятыми листами давно ему знакомого протокола, между которыми чуть заметным серым уголком уже торчала ассигнация. Деньги исчезли из бумаг так стремительно, что Никита подивился мастерству, с которым это изъятие было проделано. «Что ж, для меня будет удовольствием удовлетворить вашу просьбу», прогудел Становой с преувеличенным вниманием, роясь в бумагах. «Думаю, Силина мы в самом деле на днях выпустим. А вы сейчас в Балатеево. Советую вам быть там осторожней». «Вот как?» Никита, уже начавший было подниматься, снова опустился на стул и недоуменно посмотрел на пристава. «Отчего же? Вы, кажется, сами упоминали, что бунта не было, что мужики работают как прежде. Это так?» «Так оно, конечно, да. Прямого бунта, поверьте, мы бы не допустили, но все же поосторожнее», — туманно повторил пристав. Никита продолжал сидеть, внимательно глядя на него, и Становой медленно выговорил: «Грех о покойнице худой говорить. Да и управляющая она, вероятно, была отменной. Но мужики ваши от нее довольно намучились и сейчас могут еще находиться в некоторой, как бы это выразиться, нервной ажитации». Закатову с трудом удалось не рассмеяться, представив себе балатеевских мужиков в нервной ажитации. Но тревожный червячок все же зашевелился под сердцем. Никита не стал более расспрашивать Станового и, простившись с ним, вышел к своей бричке, ожидавшей у крыльца. Что же, черт возьми, происходило все эти годы в их богом забытом Балатееве? С какой стати мужикам находиться в волнении и каким образом им удалось намучиться от Веневицкой? Закатов ничего не понимал, и от этого ему еще меньше захотелось ехать в имение. Но поворачивать назад было, разумеется, глупо, и Никита, усевшись в бричку, твердым голосом велел ямщику трогать. Впереди показались пять развесистых лип, растущих при повороте дороги на Балатеево. По сторонам замелькали знакомые избы. Они показались Закатову до странности обветшавшими и поникшими, готовыми, казалось, рухнуть при первом же дуновении осеннего ветра. Заборов почти вовсе не было. Те, которые имелись, стояли в кривь и в кось. С дороги, уступая путь бричке, шарахнулась какая-то баба. Закатов успел заметить лишь исхудалое лицо ее и запавшие, полные ужаса, глаза. Этот взгляд настолько изумил Никиту, что он выглянул из брички и обернулся. Баба, согнувшись в низком поклоне, стояла у обочины, и Закатову почему-то стало страшно. Вот, наконец, и мшистые столбики ворот, от которых широкая, посыпанная песком дорожка ведет к усадьбе. У самых ступеней, ведущих в дом, среди опавших листьев, важно расхаживали куры. На столбике ворот сидел большой петух. Пренебрежительно посмотрев на подкатившую бричку, он как окнул, повернулся к приехавшим спиной и свалился в засохшую крапиву. Выпрыгнув из брички, Закатов вдруг вспомнил, что не дал знать в имении о своем приезде, упав как снег на голову. И не успел он подумать об этом, как увидел растрепанную голову и вытаращенные глаза девки, глядевшей на него из зарослей одичалой сирени. «Ах ты, матушки! Барин!» — громким испуганным шепотом сказала она. И с пронзительным, заставившим Закатова вздрогнуть воплем, кинулась к дому. «Ох ты, матушки! Барин приехали! Феоктисты! Дядька Кузьма, Федь, Конфиска, Авдеич! Барин приехали! Чтоб мне провалиться, барин!» В доме захлопали ставни и окна, послышались панические крики. И когда Никита подошел к рассохшимся ступенькам крыльца, ему навстречу вывалила бестолковая, ободранная, взбудораженная толпа дворовых. При виде барина они переглянулись и удивительно слаженно бухнулись на колени, взвыв: «Батюшки! Слава Господу премилостивому! Отец наш родной приехал!» «Тьфу, с ума вы сошли, что ли?» — севшим от растерянности голосом спросил Никита, останавливаясь перед ними. «Дядька Кузьма, это ты? Ну-ка, вставай немедля! Что это ты разлегся? Феоктиста! Живо? Ну, слава Богу! Да поднимись ты, наконец! Что ты ревешь? Что вы тут умудрились натворить, Авдеич, да встанешь ты или нет?» «Какой там?» Еще добрых четверть часа Закатову пришлось слушать вой, рыдания и причитания, сопровождаемые поклонами в землю и распластыванием по подмерзшей грязи. Растрепанная девка пыталась даже чмокнуть Никитин запыленный сапог, и бедному барину пришлось вспрыгнуть от нее на ступеньку крыльца. Старуху-кухарку-феоктисту, которую он помнил с младенчества, Закатов едва сумел поднять на ноги, и то лишь на миг. Стоило ему отойти, как бабка бодро повалилась в исходное положение и завыла с новой силой. Старики дворовые не голосили, но стояли на коленях с таким непоколебимым угрюмым упорством, что Никита и упрашивать не решился. В конце концов он вздохнул, сел на ступеньку крыльца и достал портсигар, надеясь, что все это безобразие как-нибудь успокоится само. И действительно, первой опомнилась все та же феоктиста. «Господи, царица небесная, барин с дороги, умочившийся, голодавший, а вы тут, а ну встали, паршивки, а ну в дом, а ну живо у меня, подлянки! Батюшка Никита Владимирович, спаситель наш, не извольте волноваться, сейчас обеде какой не есть состряпа, и мы отдохнуть вам постелим. Фенька, Анфиска, Глашка! Третьего дня еще велено было пуховики высушить, а вы...» В голосе старой кухарки затрубили такие фельдмаршальские нотки, что Закатов невольно улыбнулся. «Феоктист, успокойся ради бога. Я не голоден и не устал. Прикажите лучше накормить лошадей и...» «Ну вот, все снова, да что ж это такое?» Конец его слов потонул в феоктистиных рыданиях. Старуха содрогалась от слез, приникнув к его руке. И, подняв глаза, Никита увидел, что дядька Кузьма и едва держащийся на ногах, седой как лунь кучер Авдеич, плачут тоже, не вытирая глаз, не всхлипывая, не вставая с колен. В сердце ледяной змейкой пополз страх. «Господи! Что же тут творилось? Отчего они так напуганы?» Наконец, всех мало-помалу удалось привести в чувство, и в усадьбе развернулась бешеная деятельность. Встрепанные девки бегали из дома в сад и из сада в дом с пуховиками, подушками, половиками. На заднем дворе пыль поднялась столбом. Вокруг птичника с истерическим кудахтаньем носились преследуемые мальчишками куры. Их отлавливали к барскому столу. На кухне оглушительно стучали ножи и чадила печь. Все комнаты стояли открытыми настежь. Дядька Кузьма, беспрерывно кланяясь и вытирая пальцами глаза, провел Никиту в дом. «Извольте в кабинет пройти, Никита Владимирович, потому в нем еще хоть малость прибрана. Не извольте волноваться, сейчас бабы в минут вам чистоту наведут. Все перины выхлопают, полы перемоют, как в царском тереме станет, царицы небесные. И как же мы вас ждали-то, как денечки считали, дошли до Бога молитвы наши!» Никита почти не слушал бормотания старика, шагая по пыльной анфиладе комнат, которые выглядели маленькими, словно клетушки для кур. Таким же крошечным выглядел отцовский кабинет, который в детстве казался Никите огромным, страшным, похожим на святилище. Здесь мало что изменилось. Те же пыльные шкафы с тусклыми стекольцами, тот же стол красного дерева с потертым сукном, те же старинные, позеленевшие от времени канделябры, в которых еще стояли оплывшие свечи, те же расходные книги и турецкой сабли на стене. На стене висел портрет матери, юный, прекрасный, в розовом бальном платье, но его едва видно было за слоем паутины и пыли. Никита вспомнил вдруг, как в детстве ему все время хотелось забраться с ногами на отцовский стол и внимательно рассмотреть этот портрет. Но об этом и думать было нельзя. Даже сам вход в кабинет был ему запрещен. Сердце вдруг болезненно сжалось при воспоминании о безрадостных детских годах, и, закатывая еще сильнее, чем прежде, захотелось выйти из затхлых комнат на свежий ядреный воздух и навсегда уехать отсюда. «Так извольте видеть, здесь все и случилось, в боковушке», — донесся до него дребезжащий голос старика. Никита, вздрогнув, обернулся. «Что? О чем ты, Кузьма? Ты про убийство?» «Истина! Вот здесь, говорю, в боковушечке и за дверкой. А Малия Казимировна там почивать извольте, так что...» За дверью оказалась маленькая комната с низким потолком. Пустая двуспальная кровать, на которой не было перины, белела голыми досками. На маленьком столике в беспорядке лежали какие-то бумаги. На стене у окна темнело бурое, размазанное пятно. Посмотрев на него, Никита сумрачно спросил. Неужто нельзя было оттереть? «Пробовали, а как же, старались, отец родной», — зачастил, словно обрадовавшись вопросу старик. «Уж как бабы бились и щелоком, и песком, и чем только не терли ее проклятую! Тут же все сплошь кровищей было залито. И пол, и стол, и стены. Перина напрочь спорчена оказалась, выкинуть пришлось. Шутка ли двоих разом порешить? Так половицы бабы выскоблили, следочка не найдете. А обои штофные, конечно, дресвой корябать побоялись. К тому ж и господин Становой распорядились, чтоб ничего не трогали, покуда все обсмотрено с тщательностью не будет. А это ведь сколько времени минуло?» Никита незаметно перевел дух. Напугать его покойниками и кровью было трудно. На войне это стояло перед глазами каждый день. Но сейчас к горлу неудержимо подступала тошнота. Пробормотав сквозь зубы, «Как же здесь душно, ей-богу!» Он поспешно вышел из боковушки и зашагал далее по коридору. Кузьма суетливо бежал следом. «А здесь что?» — спросил Никита наобум, останавливаясь у двери с откинутым засовом, за которой слышалось какое-то суетливое шуршание. «Девичьи, изволите видеть! Девки ваши работают! Желаете посмотреть?» Никита вовсе не собирался входить в девичью, но Кузьма уже распахнул тяжелую дверь, и Закатову поневоле пришлось войти вслед за ним. «Девки, кланяйтесь! Барин прибыли!» Громко возвестил старый слуга, и десятка-полтора босоногих мастериц повскакивали с лавок. «Здравствуйте, барин-благодетель! Отец родной!» Послышались тихие, словно надтреснутые голоса, в которых, казалось, не было ничего живого. Удивленный этим шелестом, в его памяти девичья осталась довольно веселым и шумным местом. Закатов прошел внутрь. Это была огромная комната, полная света, льющегося из двух больших окон. Длинный стол посередине был завален мотками пряжи и ниток, скатками кружев, куделью и шерстью. У стены виднелись два ткацких станка с натянутыми на них нитями основы. Никита подошел ближе. Его внимание привлекла незнакомая вещь — железный пробой, вбитый в бревенчатую стену. К нему замком крепилась тяжелая цепь. Никита с усилием приподнял ее с пола, и на конце лязгнул разомкнутый ошейник грубой ковки. «Зачем это здесь?» — изумленно спросил он у бледной до синевы девчонки-ткачихи. Та как-то странно криво улыбнулась, пожала плечами. «Амалия Казимировна распорядиться изволили». Присмотревшись, Никита убедился, что ошейник здесь не один. Вдоль всей стены свисали такие же цепи. Кое-где у лавок валялись тяжелые деревянные колодки с дырами под две лодыжки. В углу — ржавые груды железных лошадиных пут. Уже догадываясь, Никита прошагал к углу. Там на гвоздях висели ременные арапники, а под ними стояла огромная замшелая бадья. Вода в ней уже высохла, осев зеленоватой плесенью на стенах, но пучки длинных прутьев еще не успели сохнуться. «Зачем это все?» — оторопело спросил Никита у следующего за ним Кузьмича. «При отце такого никогда не было. Да ведь это и запрещено!» Кузьма поморщился с такой же неопределенной гримасой, что и девочка-ткачиха. И ответ его был слово в слово тем же. «Так ведь управляющие распорядились. Распорядилось, чтобы пряхи сидели на цепи, да еще кнуты эти и колодки. Так изволите видеть, иначе боялись, что разбегутся девки-то. Сами судите, дни ночи напролет сидеть, ну дураком трудиться. Уроки-то не маленькие были, чтобы, значит, вашей милости прибыли по боли выходило. Ни по праздникам не выпущали, ни по воскресеньям. А вот оно так и получалось, что без цепи-то никак-с. Это после того, Амалия Казимировна, распорядились, когда Марфа-кружевница сбежала, да в уезд жаловаться, дура девка кинулась. И что же? Как что? Пожал плечами старик. Знамо дело, из уезда сюда же вернули. Амалия Казимировна с рук на руки. Марфу, понятное дело, выпороли. Видать, перестарались. Померла девка. А прочих на цепи усадили. Ну, чтоб, значит, неповадно было. Но как же? Никита незаметно перевел дыхание. Ведь человеку в любом случае надо несколько раз в день выходить. А за это не извольте беспокоиться, Афонька выводил. Прямо так на цепи до отхожего и вел. Одна из девушек вдруг тихо, сдавленно заплакала. Товарки тут же окружили ее и, оглядываясь на барина, зашикали, но та никак не могла сдержать рыдание. Никита видел, как пряха судорожно зажимает себе рот обеими руками. Он подошел ближе и увидел, что у девчонки под корень отрезана коса. «Как тебя зовут?» «Анисия, вашими...» «Отчего ты плачешь? Что у тебя с волосами?» Задав этот вопрос, Никита уже предвидел ответ и не ошибся. «Амалия Казимировна, приказать изволили». «Но за что?» «Урока выполнить не успевала». «Да вы на спину ее посмотрите, барин!» Вдруг угрюмо сказала одна из прях. Высокая сумрачная девица с порченным оспой лицом. «Черная вся, как от дегти! По сю пору не зажила!» «Да у тебя и самой такая ж!» Неожиданно обиделась Анисья, справившись, наконец, со слезами. «А я нечто отпираюсь. Все мы тут одинакие. Вы, барин, на Аниську не гневайтесь. Ее уж очень Афонька умучил. Тьфу, гнойшник поганый. Как на двор вел, так за пазуху руку совал. Дашка, Дашка, замолчи, ради бога, замолчи! Перепугался Кузьма. Будто мало за свой язык терпела. Мало ли что тут творилось, теперь же нету. С цепей вас поспущали, ноги ослабонили. Все начальской милостью. Вот и барин приехал. Вовсе счастье вам дурехом будет. Мы, барин, работать-то не переставали, твердо сказала рябая Дашка. Как есть для вашей милости старались цельный месяц. Только когда становой приехал, тогда и прервались. Потому каждое начальство вопросы задавало. И слава Господу, что расковать велели. Так уж какое облегчение нам настало. В колодках-то ковылять с крыльца куда как тяжко было. Ежели захотите мотки счесть, аль холсты померить, все в должном виде наработано. Потому мы для вашей милости до гробовой доски... «Бросьте на сегодня ваши холсты», — через силу выговорил Никита, стараясь не смотреть на поджившие ссадины на Дашкиной шее. «Не работайте. Выходите на двор или куда вам надобно». «Как же это, барин?» — растерялась Дашка, и в девичьей повисла тишина. «Да как же можно? Ведь уроки не кончены». «На сегодня кончены. Да кликните мужиков, пусть выдернут эту мерзость из стены». И из-под лавок все вон, соберите и отнесите в кузню или куда-нибудь в сарай. Никита зашагал к двери, с трудом сдерживая дурноту. Кузьма поспешил следом. С порога Закатов обернулся. Девушки стояли все так же неподвижно, с недоверием и страхом, глядя друг на друга. Рябая Дашка поймала взгляд барина и низко-низко склонилась. Другие согнулись тоже. Никита торопливо вышел вон. «Как произошло убийство?» — спросил он, оказавшись на крыльце и с облегчением глотнув холодного воздуха. «Мне сказал Становой, что Амалию Казимировну задушили на рассвете, и никто этого не видел и не слышал». «Истинная правда! Никто ничего не слыхал!» — заверил Кузьма. «Девка тут под самой дверью спала, Фенька. Она, видать, так за день умаявшись была, что хоть полк солдат мимо пройди не проснулась бы. Ее с десяток раз к начальству тягали. Кажин раз одно и то же говорит. Спала, ничего не видела». «То есть эти силины прошли мимо, удавили одну, зарубили другого, и никто даже тревоги не поднял? Никак невозможно было», — твердо повторил старик, глядя на Закатова сощуренными, слезящимися глазами. И в глубине этих глаз было что-то такое, что Никита не решился более расспрашивать. «Знает старый черт, прекрасно знает, что здесь случилось», — размышлял он, вышагывая по покрытой палым листом дорожке и ожесточенно дымя папиросой. «И все они здесь знают и молчат. И когда приезжало следствие, ничего не сказали, Становой сам жаловался. Все были в поле, никто ничего не видал. Но дворня-то ни в каком поле не была». Девки-мастерицы спали за стеной на своих цепях. Тьфу, какая гадость! Эта Дунька или Фенька, как ее, дрыхла под самой дверью. За этой дверью убивают двоих, наверняка крики, возня, топот. А она, видите ли, спит, умаившись, еще бы. Он передернул плечами, вспомнив неподъемные железо цепей. Надо думать, Веневицкая на помощь звала, а они все спали, умаившись. Изо всех сил спали. Черт возьми, Силина нет. Один был здравомыслящий мужик на все село, так вот поди ж ты. Расспросить, что ли, родителей этих беглых девок? Так кто же Становой допрашивал и никакого толку? Что ж делать? И понятно бы, если б кто-то из дворни за топор взялся. Они же, видно, доведены до предела. Но деревенские девки, неужто и их в колодках держали? Неожиданно в голову Закатову пришла хорошая мысль. Он выбросил недокуренную папиросу и обернулся к Кузьме. «Скажи, пожалуйста, а наш батюшка, отец Никодим, кажется?» «Слава Господу, жив-здоров!» — радостно доложил Кузьма. «На спас яблочный, правда, грудью страдал, но отошел, шедриха выходила. Прикажете за ним послать?» «Сделай милость». «Да не прямо сию минуту, а вели, чтобы пригласили его ко мне на ужин». «Да не напугайте, смотрите, черти. Лучше сам к нему поезжай, а то эти девки, по-моему, глупы». «Святую истину говорите, дуры все до единой», — с готовностью подтвердил Кузьма. «Прямо 7 минут выйду, коли дозволяете». «Дозволяю, езжай. Да осторожней там смотри». Кузьма исчез с феноменальной скоростью, а из кухни уже неслась на всех парах взбудораженная девчонка. «Барин, миленький, феоктиста кушать подала». К вечеру Закатов едва держался на ногах. Наспех состряпанный обед поразил его обильностью. Феоктиста умудрилась подать и курник, и суп с потрохами, и огромные бесформенные котлетки, и кашу, и фаршированного петуха, и какие-то пирожки с капустой. Все это было сытно, изобильно и бестолково. Никита после этого раблезианского пиршества едва сумел подняться из-за стола. Прийти в себя ему не дали, тут же потащили осматривать клети и погреба на предмет полной сохранности провизии, громко настаивая на том, чтобы он всему произвел подсчет и сверился с бумагами покойной. Пока Закатов с ужасом думал о том, как подсчитывать битую птицу и солонину в бочонках, перед ним со скрипом распахивали тяжелые двери ледников и клетей. Чаще всего оттуда разило тяжелым запахом испорченных продуктов. Но дворня предъявляла бесчисленные кувшины с кисшего варенья, комья заплесневелого творога и бочки безнадежно испорченной солонины с такой гордостью, что Никита чуть не смеялся. «Феоктист, воля твоя, но это даже в рот взять уже нельзя. Теперь ведь только выкинуть. А чего вы сами не съели?» «Как можно, батюшка?» — ужасалась старуха-кухарка. «Это барское-то добро. Да я всю жизнь вашему папенькой верой и правдой и ни крошечки в рот не взяла. Тут у нас все наперечет, и все для вашей милости сохранено». «Где ж оно сохранено-то? Право, лучше бы вы это ели!» — с досадой говорил Никита. Он надеялся, что после осмотра этой тухлятины его оставят в покое, но не тут-то было. Вернувшийся от священника Кузьма лично отконвоировал барина в амбар и на скотный двор. Там воспоследовало долгое избивчивое перечисление засеянных десятин, и мер ржи, ячменя и гороха, снятых в этом году с указанных десятин, болезни всех буренок, хромоты всех лошадей, куриный вертун и принятые меры по излечению. У Закатова, которому ни разу за всю жизнь не приходилось вникать в такие чудовищные подробности, пошла кругом голова. Искренне он заинтересовался лишь лошадьми, но это были обычные рабочие сивки и совраски со сбитыми копытами и печальными мордами. Впрочем, сытые и круглые. Казалось, хозяйство и впрямь вполне налажено. Голова гудела, как колокол. Никита едва удерживал на лице заинтересованные выражения, слушая пространный рассказ Авдеича о случившемся летом коровьем море. Его спас оборванный белоголовый мальчишка, который кубарем вкатился на скотный двор и доложил о том, что отец Никодим до барина приехали. Обрадованный Никита пошел встречать священника. Отец Никодим прибыл на скрипучей тележке, запряженной худым гнедым коньком. Он был в страшном волнении. Это было заметно и постиснутый в морщинистых руках войлочной шляпе, снятой задолго до появления Закатова, и по незастегнутому на верхней пуговице потрепанному пальто, и по плохо расчесанному пуху сбившейся на бок бороды. «Вот ведь наделал переполоху», — с досадой подумал Никита, шагая навстречу старику. Он подошел под благословение отца Никодима, улыбнулся, говоря, что очень рад встрече, и стараясь, чтобы напряженное, испуганное выражение исчезло из голубых старческих глаз. «А уж мы-то как рады, Никита Владимирович!» Голос священника оказался неожиданно сильным и звонким. «Ведь не чаяли такого счастья дождаться, а вот сподобил же Господь Всеблагой!» «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — скупо усмехнулся Закатов. «Надеюсь, хотя бы вы поможете мне разобраться в том, что здесь происходило». У Станового я никаких вразумительных объяснений не добился, и, поверьте, чуть ума не лишился, когда в собственную девичью зашел. Какие-то средневековые орудия и пытки по стенам. И все хором говорят, что так управляющие велела, и что они всему покорялись, как от дедов завещаны. Черт знает что... Ой, простите. Прошу вас, проходите в дом. Ужинать священник поначалу отказался, уверяя, что сыт. Но Никита настоял, уверив, что в случае отказа гостя он и сам не станет есть. И отец Никодим осторожно отдал должное и котлетам, и корнику. За окном уже сгустились осенние сумерки. Начал накрапывать дождь. Никита, поглядывая на мокрые кусты под окном, нетерпеливо постукивал пальцами по скатерти. Едва дождавшись, когда подадут пироги и варенье, он прямо спросил. «Отец Никодим, объясните, наконец, что здесь творилось? Мне в голову не приходило, что Амалия Казимировна настолько превысит свои полномочия. Если все в имении было так худо, то отчего ж люди не жаловались? Ведь оковы запрещены законом. И при отце никогда такого не было. У девок спины черные от битья. Да у меня попросту в опеку могли имение забрать, а я даже не знал ничего». Старый священник молчал. Аккуратно съев варенье с ложечки, он положил ее на край стола, зачем-то огладил бороду. Никита ждал, не сводя с него взгляда. «Позвольте и вы, Никита Владимирович, задать вам вопрос», — наконец негромко сказал отец Никодим. «Вы уже знаете, сколько у вас беглых?» «Мне покойница полгода назад писала, что у меня 18 душ в бегах числится», — неуверенно ответил Закатов. «Я, признаться, удивлялся, отчего так много. Амалия Казимировна писала, что это в связи с рекрутским набором». 42, Никита Владимирович», — тяжело вздохнув, поведал священник. 42 беглых души у вас, и из них 13 женских. Так какой же тут рекрутский набор? Многонько это, не находите ли?» «Разумеется», — ошалело подтвердил Закатов. «Но отчего же? Я ничего не знал. Веневицкая еще писала, что случился мор, и 16 человек померло взрослых. Она и фамилии перечисляла, и...» «Фамилии я вам перечислить могу», — не спеша выговорил отец Никодим. «Братья Никишины, Аким Яковлев, Марфа Васильева, Семеновы, Анна да Федор. Всех перечислить могу. И мора никакого на них не было, запороты насмерть, только и всего. 4 девки из дворни повесились. Фадеева Наташа в пруду утопилась». Священник перечислял погибших крепостных спокойным и доброжелательным голосом, но у Закатова по спине пополз холодный червь. «Но как же такое могло быть? А куда смотрело начальство? Ведь есть власти, губернатор, предводитель дворянства, наконец. Отчего не вмешались, не пресекли?» «Несомненно, должны были пресечь», — вздохнул отец Никодим. «Да только забыли у нас про закон. Уж не решаю судить, отчего. Поначалу мужики жаловаться пробовали, посылали выборных в уезд, но это ничем не кончилось. Выборных возвращали назад, и они только страдания претерпевали. Кое-кто и до смерти. После уж никто не хотел жаловаться. Так что Амалия Казимировна здесь царствовала самодержавно. Доказательства вы и сами в вашей девичьей видели. Одна надежда, что вы теперь хоть что-то перемените, и...» Скрипнула дверь, вошла худая темноволосая девка с новым самоваром. Когда она приблизилась, Никита увидел на ее лице какие-то странные пятна. «Как тебя зовут?» «Анфиса Кузьмина, отец-благодетель». «А, так ты дочь моего Кузьмы», — вспомнил он. «Что у тебя с лицом?» Девка не ответила, но самовар в ее руках закачался так, что она поспешила опустить его на стол. Закатов недоумевающе взглянул на священника. Тот ласково сказал: «Анфиса, ты подойди ближе, не бойся. Барин твой хочет увидеть, как с тобой Амалия Казимирна обращалась. Анфиса перепугалась так, что ее исхудалое землистое лицо стало совершенно белым. Вцепившись в самовар, как в последнее спасение, она зашептала. «И Господь с вами, ничего такого. Отродясь мы не жаловались, всем довольны были. Для нас воля барская сразу, а после Господней...» Закатов понял, что придется нажать, и встал из-за стола. «Анфиса, хватит причитать». Я желаю видеть нанесенный мне, госпожой Веневицкой, ущерб. Немедленно показывай, что она с тобой делала. Все до конца. Как велите, пролепетала Анфиса и, оставив в покое самовар, неловко принялась распускать косу. Та была редкая, тонкая, и вскоре Закатов понял, почему. Между черными волосами виднелись обширные проплешины. На висках волос не было вовсе. «Извольте видеть, Амалия Казимировна ЗАГС удрали, а вот тут...» «Это что?» — хрипло спросил Закатов, увидев на голове Анфисы два шрама. «Это Амалия Казимировна кочергой наказать изволили, а здесь...» Анфиса, откинув за спину волосы, робко показывала на безобразные ожоги на щеках и шее. «Это они щипцы в печке накаливали и...» «Господи, но за что же?» «Платье их неплохо почистить вышло». «Да ты спи, ну, дура, покажь!» — хрипло сказал вошедший следом Кузьма. «Батюшка, да как же, срамно ведь!» «Право не стоит», — торопливо сказал Закатов, глядя в несчастное и перепуганное лицо Анфисы. «Я и так понимаю». «У ней там, ваша милость, клочка живой шкуры нет», — пояснил Кузьма. «Чуть живую из конюшни принесли, и коли б не шудриха...» «Есть у нас тут старушонка одна, лекарка. Ведь Анфиска у меня первая красавица, на все Балатеева была. Она...» Голос Кузьмы вдруг сорвался. Он взял всхлипывающую дочь за руку, довольно грубо выпихнул ее в сени и невнятно, почти сквозь зубы спросил. «Дозвольте идти?» «Да-да, ступай», — едва выговорил Никита. Они с отцом Никодимом остались одни, и за столом на долгое время воцарилось тягостное молчание. Закатов тяжело смотрел в бок медного самовара. Отец Никодим с напускным спокойствием прихлебывал чай из стакана. Тускло горели свечи, за печью скреблась мышь. Тоненько скрипел сверчок. Ветер за окном усилился, и ветви старой яблони глухо постукивали в окно. «Подобных свидетельств можно предоставить достаточно», — нарушил, наконец, тишину отец Никодим, и мышь за печью умолкла. «Здесь, в нашей глуши, до начальства далеко, и посему разные мерзости творятся безнаказанно. Два конюха в ножных кандалах ходили, и только после гибели Амалии Казимирны их решились сбить. И то они еще и не давали, боялись, что за самовольство накажут пуще прежнего». «Ну а чего же вы?» — перебил его Никита, резко подняв голову и глядя в упор на священника. «Вы, разумный человек, на глазах которого все это творилось, не дали знать мне. Почему не написали, не послали человека? Я ведь ничего этого не знал». «Я?» — старый священник вздохнул и ненадолго задумался. «Никита Владимирович, да ведь я, во-первых, и адреса-то вашего знать не мог. А во-вторых, я сам человек слабый и грешный. Боялся. Боялся, как все здесь. Ваши крестьяне молились о том, что вы появитесь и заступитесь за них. Признаться, я надеялся, что Силины и эти девки, Устинья и Татьяна, все же доберутся до вас и...» «Так они собирались ко мне? В Москву?» Отец Никодим помедлив кивнул, и Закатов, встав из-за стола, принялся мерить широкими шагами маленькую комнату. «Но вы же говорили, что никто не знает адреса». «Нашли. В бумагах покойный». Старый священник вдруг заторопился. «Извольте видеть, Никита Владимирович, эти девки были невестами силинских сыновей. Вы, кстати, знаете, что Амалия Казимировна запретила крестьянам жениться и выходить замуж? За 3 года ни одной свадьбы сыграно не было. Господи, это-то почему? Устало спросил Никита, остановившись у окна. Считала, что незачем играть свадьбы, когда надо работать. Старый священник тоже поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате. 6 дней барщины, извольте видеть, 6! Свои полосы мужики только по ночам могли поднимать. Она бы и воскресенье прихватила, но, видимо, все ж боялась Бога. Ваши мужики совсем разорены. Многие годами не видели хлеба, едят лебеду и кору с деревьев. В своих отчетах Амалия Казимировна, надо полагать, вам об этом не писала? Закатов молчал. Устинья Шадрина была повинна в том, что выдаивала коров из вашего стада, а молоко детишкам отдавала. В этом полсела могут вам присягнуть. Ваша управляющая, надо ей должное отдать, весьма зорко стояла на страже вашего добра и... «Моего добра?» — вспылил Закатов. «Да видел я нынче это добро! Целыми пудами тухнет в кладовой! Лучше бы право...» Он умолк, вспомнив перепуганные лица дворовых. «Поверьте мне на слово, Никита Владимирович», — тихо сказал священник, подходя к нему сзади. «И Устинью, и Татьяну утром запороли бы насмерть, не появись Силины. И только поэтому, Господи, прости великие прегрешения наши, вольные и невольные». Снова воцарилась тишина. Сквозь порывы ветра за окном послышался нарастающий шум дождя. Капли застучали по крыше. По черному стеклу побежали извилистые водяные дорожки, в которых причудливо дробился свет свечей. «Отец Никодим», — наконец хрипло, не оборачиваясь, сказал Никита. «Я хотел бы попросить вас об одолжении. Сейчас уже поздно, да и погода совсем испортилась. Оставайтесь-ка ночевать. Если матушка Попадья вас беспокоится, я пошлю к ней верхового сообщить, что вы живы и здоровы. А на утро я хотел бы, чтобы вы пошли со мной на село. Мне надо увидеть, как живут мои люди. Сам я, честно сказать, ничего в этом не смыслю и боюсь, что со мной они не будут откровенны. Ваше слово будет хоть какой-то гарантией». «Гарантии не потребуется, Никита Владимирович», — также негромко заметил священник. «Вас тут ждут как Божьего избавления. Вы и без меня все увидите и поймете, но, впрочем, конечно, извольте. Я с удовольствием пойду с вами». «Вот и замечательно. Сейчас вам приготовят постель, а завтра и пойдем. Анфиса! Анфиса!» Вбежала девка. Никита отдал необходимые распоряжения, и отец Никодим, пожелав хозяину доброй ночи, ушел вслед за нею. Никита допил из стакана остывший чай, разделся и влез под тяжелые, так и не просушенные до конца одеяла. Он был уверен, что не сможет даже задремать, но суматошный день так измотал его, что Закатов заснул, едва уронив голову на подушку. На рассвете Никита и отец Никодим встретились в столовой, наспех попили чаю с холодным пирогом и вышли за порог. Стояло раннее сырое утро. Облетевшие кусты у крыльца были унизаны каплями воды, серое небо покрыто облаками. Закатов обернулся к священнику, собираясь сказать, что погода, видимо, испортилась окончательно, и замер, не успев открыть рта. Весь большой двор был заполнен крестьянами. Их было 60. Все мужики в серых оборванных малахаях. При виде Закатова они дружно, как один человек, повалились на колени в раскисшую грязь и сняли шапки. «Барин! Батюшка-барин! Никита Владимирович, отец родной!» — услышал торопевший Никита заунывный, нестройный вой. «Дождались от Царствия Небесного! Приехал, кормилец прибыл, спаситель наш!» Закатов растерянно обернулся на отца Никодима. Тот тискал в руке свою шляпу и смотрел поверх людских голов своими голубыми глазами. Глубоко вздохнув, Никита спустился с крыльца и севшим голосом сказал: «Здравствуйте». «Да встаньте, ради бога!» Никто, разумеется, и с места не двинулся. Закатов беспомощно стоял среди этого моря непокрытых голов, совершенно не зная, что предпринять. «Да поднимитесь же! Что вам нужно? Может, хоть кто-то объяснить толком, нет? Ну и черт с вами!» Заявил он нарочито жестким голосом, очень кстати вспомнив свое командование ротой. «Я иду на село смотреть, как вы живете. Для этого и прибыл. А вы, коли хотите, оставайтесь тут и мокните. Отец Никодим, прошу вас, идемте». Закатов решительно зашагал к воротам. Священник поспешил за ним. Мужики ошарашенно переглянулись, вскочили и побежали следом. Допоздна перед глазами Закатова мелькали убогие хаты, голодные изможденные лица, гнойные глаза детишек, колтуны в соломенных волосах, оборванные, перепуганные бабы, черный хлеб из лебеды. Только дом Прокопа Силина был совершенно таким же, каким Никита помнил его в свои детские годы. Он стоял посреди деревни, высокой, крепкой, сложенной из хорошего леса, с добротной тесовой крышей, высоким крыльцом, с перильцами. И даже резные наличники на окнах выглядели насмешкой над окружающей нищетой. Закат вспомнил, как сын Силина Семен вырезал эти наличники из липовых дощечек, умело работая маленьким топором, словно вывязывая кружевной узор и аккуратно смахивая стружки под лавку. «Баловство сущие!» — бурчал его отец, внимательно, однако наблюдая за работой сына и пряча в густой бороде улыбку. «Лучше б Стоеросина дрова колол!» «Дрова тетя Антипка во дворе колет!» — усмехался, блестя зубами, Семен. «А я те дрова с позаранок из лесу привез! Так уж трошки посидеть не могу!» «Вот-вот! Вам бы только баклуши бить, да детской забавой баловаться! Дурни!» Силин напрасно грешил на сына. Все его парни были прекрасными и умелыми работниками. Не отставали от них и дочери с невестками. Эта семья не зря считалась самой зажиточной в округе. Барщины Силина не знали, и старые барины, и управляющие считали, что их выгоднее держать на оброке. Сегодня днем Семен Силин во главе толпы домочадцев встретил барина у ворот дома. Ему было уже за 30, но сощуренные черные глаза и фамильные силинские скулы были все теми же, какими их помнил Закатов. Семен поклонился барину низко, но с достоинством. В его густой бороде мелькнула короткая улыбка. «Здравствуй, Никита Владимирович! Не чаяли уж дождаться?» «Здравствуй ты», — ответил Закатов, радуясь хотя бы одному человеку, который при его появлении с завываниями не грохнулся на колени. «А что же ты здесь делаешь? У тебя ведь, кажется, хлебная торговля в уезде». «Так оно и есть, Никита Владимирович». Улыбка Семена стала шире. «Большой оборот ведем, грешно жалится. Так вот пришлось все на брата Петьку свалить и сюда мчаться, хозяйство подхватывать, сами же знаете. Тятю забрали, Антип с Ефимом как в воду канули, от младших какой прок? Мать вон каждый день убивается, воет. Прокопа Матвеевича вскоре должны отпустить. Я просил Станового, он согласен». Опрометчиво сказал Никита и тут же пожалел о сказанном. Все семейство радостно загомонило и бухнулось-таки ему в ноги. Могучий бабий вой поднялся над двором. «Никита Владимирович, батюшка ты наш спаситель! Господь тебя послал, спасибо!» «Семен, уйми баб!» — нервно сказал Закатов, отворачиваясь и покусывая сухую былинку. — Ты тут, кажется, единственный разумный человек. Мне нужно с тобой поговорить. — Так извольте в избу пройти. Спокойно и без капли подобострастия пригласил Семен, жестом приказывая подняться рыдающим бабам. — А вы встаньте, курицы, да на стол соберите. Коли барин говорит, что тятю отпустит, стал быть, так и есть. А ну, живо у меня! Бабы резво подхватились на ноги и кинулись в дом. Вскоре Никита сидел в красном углу под образами на чистой выскобленной лавке, за столом ради дорогого гостя, покрытым полотняной скатертью с вышивкой. На скатерти мгновенно возник медный самовар, хлеб, хороший, ржаной, пропеченный до румяной корочки, пироги, моченые яблоки, солонина, квас, баранья похлебка в дымящемся котелке. «Вижу, вы не бедствуете», — с облегчением сказал Никита. «Да, нас Господь миловал», — спокойно согласился Семен. «Кушай, Никита Владимирович, не побрезгуй». Закатов понял, что пока он не отдаст должное силинской трапезе, никакого разговора не будет. Пришлось отведать и бараньи похлебки, и каши, и огромных пирогов с грибами, которые, следовало отметить, были действительно хороши. Семен позволил женщинам убрать со стола, оставив лишь самовар и деревянные кружки. Сам разлил чай, взглядом выслал баб из горницы и внимательно посмотрел на своего барина. «Семен, что тут делалось в эти 3 года?» — напрямую спросил Закатов, глядя в черные умные глаза мужика. «Спору нет, мы богачами никогда не были. Но довести народ до такого за столь малый срок... Как это вышло и почему? Объясни мне, наконец!» Семен некоторое время молчал, барабаня сильными потрескавшимися пальцами по скатерти. Наконец, медленно, словно нехотя, выговорил. «Каждому хозяйству хозяйский глаз нужен, вот в чем заноза-то. В хорошем хозяйстве скотина кругла да сыта, потому не накормишь, не попашешь, всяк знает. Коли тебе мое разумение нужно, то Амалия Казимировна вовсе не по-хозяйски дела здесь вела. Так-то вот». «Это отчего же?» — не понял Закатов. «Мне приходили отчеты о том, что все в порядке. Так бумага-то все стерпит. Но ведь и деньги от продаж тоже были. Я же сам их получал каждую осень. С подробным описанием, что и почем было продано и...» «Понятное дело», — пожал широкими плечами Семен. И снова умолк. Никита терпеливо ждал. Наконец Силин сквозь зубы выговорил. «Тут, по моему помышлению, дело-то все в том, что Амалия Казимировна за место свое боялась. Ты ж помнишь, у нее своего ни кола, ни двора не было. Коли б ты, барин, недовольствие высказал, да решил управляющую сменить, куда б ей деться было? В богадельню разве что? Вот она и рвала жилы из мужиков-то, чтоб тебе поболи послать, чтоб ты всем доволен остался, да другого управляющего на ее место не взял». «Но ведь это не могло долго продолжаться. Поля в запустении, дети мрут, скотины почти ни у кого нет. Я сегодня все дворы обошел, и хоть бы поросенок где бегал». «Что скотины нет, это, почитай, самые худые», — деловито заметил Семен. «В наших-то местах земля такова, что без навоза даже лопух худо родит, не то чтобы рожь аль ячмень. А вывозим на поля только мы, потому скотом Бог не обидел. Опять же, цыгане у нас всю зиму стоят, а у них ведь кони, не навоз весь нам остается, так что сам понимаешь. А другим-то как? Барщина, опять же, у доброго хозяина мужики 3, много 4 дня на барщине работают, а Амалия Казимировна все 6 обозначила. Тятя ейной милости доказывал, что такое только убытком обернется. Какой! Вот и вышло, что мужики кругом нищие. И дети, кто на ногах стоит, по окрестным селам болтаются. Христа ради просит. В этом году, как Бог свят, всем селом с голодухи бы сдохли. Ведь в раз, как наказание Господне, и недород, и мор коровий, и упыриха эта, Амалия Казимировна, то есть. Да и набор некрутский сильно народ прирядил. Одно скажу. Вовремя ты, барин, приехал, как нельзя вовремя. Авось еще наладится все. Вот что, Семен, глядя в стол, глухо сказал Никита. Со дня на день твой отец вернется из уезда. Попроси его сразу же, хоть днем, хоть ночью, явиться ко мне. А здесь, ты прав, придется как-то налаживать. Поздним вечером Закатов мрачно расхаживал по спальне из угла в угол. За окном снова лил дождь. Оплывший свечной огарок чадно дымил на столе, грозя вот-вот угаснуть, но Никита не замечал этого. «Проклятые чудовища!» — с ожесточением думал он. «Не женщина, а какое-то адовое исчадье! Опасалась она, видите ли, за свое место! Да если бы я приехал и увидел это все, она бы была уволена без всяких рекомендаций и... Тут Закатов остановился и уставился невидящими глазами в черноту за окном. С горечью подумал: уж ты бы, брат, вовсе молчал. Приехал бы, как же. Да будь твоя воля, ты бы вовсе никогда здесь не появлялся. Жил бы у Мишки, ни черта бы не делал, пил, таскался по вечерам к Ермолаеву и даже в вист не играл бы, потому что тебе это не доставляет ни малейшего удовольствия. Нечего сказать, полноценная жизнь. Прав, Мишка, так живут лягушки в болоте, без мыслей, без желаний, без пользы. Неожиданно волна злости на себя захлестнула его с головой так, что трудно стало дышать. Никита снова зашагал по комнате, стискивая кулаки, словно перед дракой. 200 душ! 200 живых душ, полностью зависящих от тебя! Дети умирают через одного! 42 человека в бегах! Девок каждый день драли розгами и арапником! И они даже не могут сказать, поскольку получали. Когда по часу, барин, когда по полчаса. Даже силинских, которые дня не голодали, довели до того, что они уходили эту, как они ее называли, упыриху. Вот верно Мишка говорил, что русский народ всегда точен в своих прозваниях. И ведь все могло бы быть по-другому, если бы барину, вместо того, чтобы валяться на диване и страдать по поводу своей изуродованной морды, пришло в голову съездить в имение. И, черт возьми, поинтересоваться людьми, которые всецело от него зависят. «Но я же знать ничего не знал», — защищался Никита от самого себя. «В отчетах упырихи все было чудно. Доходы шли, хоть и невеликие, жалоб не было. Чего было беспокоиться? Черт возьми, как все плохо, как запутано!» «Как теперь из всего этого выбираться?» «Я ничего не смыслю в этом хозяйстве, будь оно проклято. Несколько лет, вероятно, от имения не будет вовсе никакого дохода. Надо дать мужикам встать на ноги. Барщины 3 дня, как у всех, а не 6. Дать денег на скотину. Все равно тратить их не на что. Сам, разумеется, переберусь сюда. Здесь жизнь много дешевле. Да и что мне нужно? Семьи нет. Бедных родственников, слава богу, тоже. Коров на скотном 20 голов. А на что мне столько? Отдать тем, у кого больше всех детей. Отца Никодима надо будет спросить. Хорошо еще, что были хоть какие-то продажи, следовательно, год проживем. Строиться мужикам, верно, уже поздно, зима на носу. Леса им надо будет дать, конечно. Господи милостивый, да как же это все теперь наладить? В Москву возвращаться, похоже, и незачем. Надо будет просто написать Мишке, чтобы прислал мои вещи. Да еще эти беглые, силенные 2 девки. Куда они запропали? Давно должны были появиться. Тоже придется о них Мишке писать. Закатов даже застонал сквозь зубы, представив себе, какие глаза будут у его друга, когда тот узнает об ужасах, творящихся в Балатееве. Закрыв глаза, он вспомнил об их ночных разговорах. И ведь прав Мишка оказался, кругом прав. Кто есть Никита Владимирович Закатов? Бесполезные, бессмысленные, никому на свете не нужные, свинья. Внезапно Закатов вспомнил о Вере. Вспомнил так, как всегда вспоминал о ней в минуты боли, отчаяния, тоски. Смуглое и строгое лицо с пытливыми черными глазами и крошечной родинкой над верхней губой вставало перед внутренним взглядом, как живое. Казалось, он видит Верино отражение в залитом дождем стекле окна, и даже шуршание ее платья мельком почудилось Никите. Что бы он смог сказать ей при встрече? И будет ли она когда-нибудь, эта встреча? Медленно-медленно Закатов опустился за стол. Не глядя, придвинул к себе чернильницу, перо. Четкие строчки одна за другой начали ложиться на бумагу. Впоследствии Никита, как ни старался, не мог вспомнить того, что было им написано в этом письме. Час шел за часом, дождь стучал по крыше, сбегал по стеклу. А по желтой, в свете свечи бумаги, все ползли и ползли черные строчки. Кажется, он вспоминал отца, войну. Кажется, говорил о том, о чем никогда не осмеливался сказать Вере в лицо. О том, что никого и никогда не любил, кроме нее. Что в самые страшные мгновения достаточно было вспомнить ее милое лицо, и делалось легче. писал о Балатееве, о том, что увидел сегодня, о том, что виноват во всех этих ужасах никто иной, как он, Никита Закатов. Было уже далеко за полночь, когда Никита бросил перо, глубоко всей грудью вздохнул, словно человек, вынурнувший со дна глубокого омута, и отодвинул от себя исписанные листы. Посидев с минуту без движения, с закрытыми глазами, он сложил письмо, запечатал его сургучом и уже заканчивал надписывать адрес, когда в дверь осторожно зацарапались. «Кто там скребется?» — удивился Никита. «Феоктиста, это ты? Зайди». «Это я, батюшка Василиса». Пропищали за дверью, и внутрь осторожно просунулась молодая баба в сдвинутом на затылок синем платке. Свеча в ее руке освещала круглое востроносое лицо с карими глазами, испуганными и одновременно до нельзя любопытными и почти наглыми. Никита сощурился, вспоминая, где он мог ее видеть. «Василиса, скотница ваша!» — помогла ему баба. «Дядька Кузьма послал спросить, не надо ли чего». «А где девки? Анфиса, Фенька?» — изумился Никита, не понимая, зачем ему прислали эту особу со скотного двора. «Дрыхнут, батюшка!» — с готовностью доложила Василиса, вытягиваясь во фронт и выставляя вперед мощную грудь под вытертой рубашкой. «Да и позвольте сказать, что вам в них обеих путевого есть? Ребры да глазюки голодные, более ничего. А мне дядька Кузьма сразу велел, поди к барину да спроси, не надо ли чего?» В круглых на выкат глазах Василисы скакали черти. И Закатов наконец все понял. «Ай да Кузьма, старый сводник!» Он подошел, обнял Василису за талию, та с готовностью подалась, почувствовал невольную дрожь, коснувшись этого горячего мягкого женского тела. Неожиданно подумал, как эта Василиса умудрилась остаться таким сдобным пирожком среди его перепуганной замученной дворни. Баба и в этот раз угадала его мысли. «Извольте видеть, я там Али Казимирна тиранства никакого не видела, потому Афанасий, мой братец кровный, покойный, убили они его ироды». «Какой еще Афанасий?» — брезгливо спросил Закатов, отстраняясь. «Тот самый? Бугаев? Ты хочешь сказать, что Амалия Казимирна и твой брат...» «Да тут и говорить нечего, все Балатеева знает», — нахально сощурилась Василиса. «Наше дело господам потрафлять. Куда Афонюшка деться мог? Известное дело. Покорился, как богом положено. Зато и смерть мученическую принял соколик мой. Уж верно, защитить Амалию Казимирну-то хотел от иродов. Да куда ж против силенных ты?» «Замолчи!» — оборвал ее Закатов. От отвращения потемнело в глазах. «И ступай спать, мне ничего не нужно». «Да как же, барин?» — испугалась Василиса. Ее взгляд заметался. Баба судорожно соображала, что сделала не так. «Поди прочь, я хочу спать». «Сапожки не помочь ли снять?» «Вон!» Василису как ветром сдуло. Она даже забыла закрыть за собой дверь, и в спальне явственно потянула сквозняком. Закатов тяжело опустился на постель. Коротко, отрывисто рысь смеялся. Стащил сапоги и отправил их под кровать. Лег, не раздеваясь, отвернулся к стене и заснул. Утром он проснулся рано, с ноющей болью в затылке. На дворе едва начало светать. Дождь кончился. Калина под окном вся была унизана тяжелыми дождевыми каплями. По небу ползли рваные облака. Откуда-то слабо донесся петушиный крик. Никита встал, потянулся, подошел к столу. Увидев на нем свое письмо к Вере, некоторое время удивленно смотрел на него, затем усмехнулся, зажег свечу и поднес к ней угол письма. Плотно исписанная бумага горела плохо, но Закатов был терпелив и поворачивал письмо над дрожащим огоньком до тех пор, пока оно не свернулось серыми спиралями. Брошенное на медный подносик, оно рассыпалось пеплом. Никита медленно отошел от стола, нашарил под кроватью сапоги и, открыв дверь, позвал горничную.